Как бы там ни было, но карты имелись, и каждый вечер они втроем играли в тихие семейные игры по миллиону плутонов за кон. Жаклин шла более-менее ровно, зато Рот задолжал Джиму уже несколько сот миллионов. В тот вечер они продолжили дискуссию за игрой. Рот по-прежнему не хотел раскрывать местонахождение их убежища. «Мы можем подавать дымовой сигнал где-нибудь в другом месте», — предложил он задумчиво, — «и дежурить в безопасном укрытии». «Сними, Джим». «Да, но тут тоже риск. Пятерка — как раз то, что нужно. Если вы устроите костер достаточно далеко отсюда, чтобы никто не знал про эту пещеру, вам придется мотаться туда и обратно по крайней мере дважды в день. Я думаю, очень скоро удача вам изменит, и в один прекрасный день вы просто не вернетесь. Не то чтобы я стал сильно горевать, но играть будет не с кем». «Чья игра?» «Джекки. Но если мы разожжем костер близко, на виду, тогда нам останется только сидеть и ждать. Я сяду спиной к стене, с этой пуколкой на коленях, и если покажется враг, шлеп, и готово. Но если они нам понравятся, тогда мы возьмем их в игру. Считай. 15-6, 15-12, пара, шестерка завалетов. Это будет стоить тебе еще 1 миллион, мой друг». «По-моему, один из этих валетов — дама», — с угрозой произнес Рот. «В самом деле? Знаешь, уже темно. Сдаешься?» В конце концов, они согласились с планом Джима. Времени для игры в карты стало больше, и долг Рода вырос за миллиард. Сигнальный костер горел на каменном уступе ниже по течению, и обычный ветер дул так, что дым сносило в сторону. Когда же его задувало в пещеру, это было просто невыносимо, и они пулей вылетали оттуда, размазывая слезы по щекам. За 4 дня такое случалось 3 раза. Их реклама ни у кого пока не вызвала интереса, и они здорово устали таскать сухие дрова для костра и собирать зеленые ветки, которые давали дым. После 3-го раза Джимми не выдержал. «Рот, я сдаюсь. Твоя взяла, и я снимаю свое предложение». «Нет». «А? Поимей совесть. Я не могу питаться дымом. В нем совсем нет витаминов. Давай лучше вывесим флаг. Я пожертвую свою рубашку». Рот задумался. «А это идея». «Стой, подожди, я же пошутил. У меня нежная кожа, и я легко обгораю». «А ты не торчи на солнце подолгу. И со временем у тебя будет отличный загар. Мы и вправду вывесим твою рубашку вместо флага. Но огонь тоже нужно поддерживать. Только не здесь, на уступе, а где-нибудь там, на лугу, может быть. Чтобы дым опять задувало в наш летний коттедж? Ну, тогда еще дальше вниз по течению. Мы разведем большой костер, и дым будет видно издалека, а флаг повесим над пещерой. И тем самым допросимся, что нас выследят какие-нибудь лихие волосатые личности, которые никогда не слышали о праве на собственность. Мы уже признали, что рискуем, когда решили разжечь сигнальный костер в первый раз. Так что чего уж там, давайте за дело. Рот выбрал самое высокое дерево на скале, под которой расположилась пещера, забрался на самый верх, где ствол едва его держал, и целый час работал ножом, срубая верхушку. Затем привязал рубашку Джимми за рукава и полез вниз, срезая по пути все лишние ветки. Вскоре они стали слишком толстыми, чтобы справиться с ними ножом, но и так получилась голая мачта в несколько метров высотой. Рубашку трепало на ветру, и отлично было видно издалека. Усталый, но довольный своей работой, Рот еще раз взглянул вверх. Без сомнения, сигнальный флаг. Джимми и Жаклин развели тем временем новый костер ниже по течению, для чего перенесли огонь с уступа. У Жаклин еще оставалось несколько спичек, а у Джимми была почти полностью заряженная зажигалка. Но сознание того, что они могут остаться тут надолго, заставляло экономить. Спустившись на землю, Рот присоединился к ним. Теперь места для костра хватало, да и валежник таскать стало легче, так что дым валил вовсю. Лицо Жаклин, потное и не особенно чистое до этого, теперь совсем почернело от дыма, а на бледно-розовой коже Джимми сажу было заметно еще лучше. «Пироманьяки», — улыбнулся Рот, оглядев своих товарищей. «Ты приказал дым», — ответил Джимми, — «и я планирую такой костер, что сожжение Рима будет выглядеть по сравнению с ним детской забавой. Притащи-ка мне тогу и скрипку. Скрипки изобрели позже. Нерон играл на лире. Давай не будем мелочиться. У нас получится неплохое грибообразное облако, а? Гулять-то гулять, Рот, — подзадорила его Жаклин, вытирая лицо, отчего оно совсем не стало чище. Весело ведь! Она макнула огромную зеленую ветку в воду и бросила в костер. Дым тут же повалил столбом. Еще дров, Джимми. Несу. Рот тоже разошелся и вскоре стал таким же черным, как и они. Ни разу с самого начала испытания не было ему так весело. Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, они, наконец, оставили попытки сделать костер еще больше, лучше, дымнее и неохотно отправились к пещере. Только в этот момент Рот осознал, что совсем забыл про осторожность. «Ладно», — успокоил он себя, — «все опасные животные избегают огня».